«Садись», — Кромвель указал на свободный, и продолжил после того, как я разместился. «Твой сотник меня попросил дать тебе пару уроков, чтобы ты не натворил чего по незнанию. Скажу прямо, мне это нахрен не сдалось. Поэтому, если планируешь продолжать корчить из себя недотрогу, то можешь сразу идти козе под хвост». «Это ясно, ясно, господин Мак», — сказал я и для верности даже кивнул. «Ясно значит, ну раз ясно, то давай начнем. Времени у меня лишнего нет, поэтому повторять не буду. Для начала скажи, что умеешь, и как давно прошел инициацию. Учти, ложь я все равно почувствую». «Ага, почувствуешь, как же», — усмехнулся про себя я. «Ну держи мою вдохновенную историю. Инициацию, точно не знаю, но 3 декады назад я очнулся в лесу, недалеко от торговой дороги, что ведет к Заречной. Это большая деревня в княжестве в 2 днях пути от солнечной заставы. При себе почти ничего не было, только оружие да одежда. В памяти до сих пор провалы, плохо помню кто я и откуда родом. Вроде из вольных городов. Помню свое имя и помню прозвище. И еще в памяти сохранился образ странного человека, скрывающего внешность. Четко помню его одежду, плащ, сапоги, даже походку. Как будто путешествовали раньше вместе и знакомы не один день. Вот только совсем не помню его лица или голоса. Зато иногда во сне вижу, как он протягивает ко мне руку, и как начинает гореть вот здесь. С этими словами я показал на свое солнечное сплетение. Кажется, я достаточно напустил тумана. Теперь надо разбавить его конкретикой. Добрел до Заречной, по пути наткнулся на пару волков и чуть не помер. Тогда-то я впервые и почувствовал, что что-то изменилось, и я могу больше, чем раньше. Я был проворнее хищников, а иначе точно бы стал кормом. Ну а потом подрядился охранять небольшой обоз до солнечной заставы. Денег-то в карманах совсем не было. По пути нарвались на бандитов, там я тоже, то ли от испуга, то ли от злости, но был и быстрее, и сильнее, и даже смог швырнуть копье метров на 7, и точно помню, как чувствовал его траекторию, контролировал полет невидимой нитью. А в тренировочном бою вот получилось толкнуть противника силой без физического контакта. Занятно. Это все случаи, ничего не упустил, хмм. Ну разве что похмелье пробовал лечить. Ну и как, понравилось? Вдруг даже повеселев, спросил Кромвель. Да как-то не очень, лучше уж по старинке. Это да, Мак как будто вспомнив что-то личное, аж передернул плечами. Говоришь правду, но история твоя похожа на бред деревенского дурачка. Ну какая есть, да и не хотел потому ее рассказывать, что самому на слух она кажется чушью полной, вот и промолчал. А на контракт подписался, так как понятия не имею, что делать, пока память не вернется, да и денег нет почти. В общем, увидев набор по контракту, решил в тот момент, что это лучший из доступных мне вариантов. «А сейчас что думаешь по этому поводу?» – спросил Кромвель. «Можешь отвечать честно?» «Честно, думаю, мы все лезем в какую-то непроглядную жопу. Хм, честно-то, честно. Но выражение нужно выбирать осторожнее». Кромвель постучал пальцами по столу, что-то обдумывая, а затем вынес вердикт. «Ладно, возьмем твою историю за отправную точку. Значит, ты недавно кем-то инициированный маг без соответствующих знаний и умений, пытавшийся разобраться в работе источника самостоятельно. Таланта особого я у тебя не вижу, поэтому за бесплатно в ученики тебя вряд ли кто возьмет. На академию у тебя денег тоже нет, а в долг с твоим потенциальным рангом тебя там учить не будут. Ты потом и за 5 лет такую сумму не соберешь. В общем, совет мой тебе – идти в княжескую дружину или в имперский легион и подписывать контракт на службу. 15 лет – это, конечно, срок, зато не будешь греть голову и заработаешь на старость приличные средства. У князя в дружине, кстати, дожить до нее, вероятности побольше. За столом на непродолжительное время повисла тишина. Информация безусловно интересная, и надеюсь, что она была бесплатной. Маг же, не услышав от меня комментариев, решил продолжить. Но все это после. Сейчас же у тебя есть обязательства перед вепрями. И твой сотник попросил меня дать тебе несколько уроков, которые помогут выжить тебе и твоему отряду. И первое, что нам нужно сделать, это убедиться, что ты сам их не угробишь по неосторожности. Очередная многозначительная пауза. А Кромвель мог бы быть неплохим лектором. По крайней мере, выглядел солидно и убедительно. Эмоции, инстинкты, желания – это все то, что сейчас заставляет твой источник отвечать тебе, делиться силой. И это крайне опасный путь. Отдавая тебе силу, он будет в ответ через них брать контроль над тобой. Главная цель обучения любого мага – подчинение внутренней силы своей воли. Я не хочу тратить время на объяснение тебе природы происхождения связи и теории взаимодействия. Но если упрощать, то это можно сравнить с борьбой с обычной ленью. Иногда твой разум говорит тебе, что нужно приложить силы и сделать что-то, что в конечном счете несет для тебя пользу, даст тебе выгоду или преимущество. Но твой организм почему-то сопротивляется, не хочет вставать с кровати, делать лишних движений или ощущать лишних волнений. И лишь усилием воли ты можешь преодолеть это, заставить свое тело подчиниться и через «не хочу» сделать то, что должно. Так же и с источником. Отдавая ему приказ без острой на то необходимости, ты почувствуешь, как он сопротивляется, не хочет делиться силой, просит дать что-то взамен. Ты должен преодолеть это сопротивление, взять разумом контроль над ним, заставить слушаться в любой момент, а не только, когда тобой обуревают эмоции или грозит смертельная опасность. В противном случае, однажды, ты сам не заметишь, как сотворишь непоправимую ошибку. Кромвель неторопливо достал из ящика стола свечу и поставил ее на стол, после чего направил на нее сдвоенные указательные и средние пальцы. Фитиль тут же вспыхнул, а маг продолжил лекцию. «Когда я только пришел в наемники, одним из моих первых контрактов было усмирение одного молодого мага в деревне на границе с Гришем. Он нахватался идей тамошних колдунов о том, что сможет пробить свой невысокий от природы потолок и поднять ступень, если сбросит оковы замшелых постулатов. Прельстившись, он стал практиковать духовное сродство. Вот только в Грише знают, как держать своих колдунов в узде, а он со свободой расставаться не хотел. В итоге, однажды в горячке спора он убил своего лучшего друга, просто крикнул тому «заткнись», и источник его заткнул, смял его трахею, словно пучок соломы, после чего он окончательно потерял контроль над даром и убивал всех, кто попадется под руку, поголовно обвиняя их в том, что с ним произошло, а потом заперся в доме и выл во все горло, словно раненый зверь. Когда я туда прибыл, он и сопротивления то не оказал. Источник к тому времени иссяк, а вместе с этим вернулся контроль над телом и разумом. Он сидел, забившись в угол, с разодранным в клочья лицом, которое искромсал своими же ногтями, и смотрел на меня глазами полными ужаса, искал в моем лице помощи, ответов. Вот только, кто однажды сорвался, сорвется снова. И лучшее, что я мог сделать, это закончить его страдания там. Кромвель замолчал, а у меня после такой не самой вдохновляющей истории потекла капелька пота по спине. Я вспомнил, как в тренировочном бою эмоции захватили меня, как я тогда отчаянно желал наказать обидчика. И хорошо, что все, на что я пока был способен, это опрокинуть его на задницу. Поэтому вот тебе первый урок, вернул внимание к себе маг. Заставь свой источник сделать то, что тебе сейчас совсем не нужно, то, в чем нет никакого интереса или жизненной необходимости. Просто погаси эту свечу. Я перевел взгляд на горящий фитиль. Понятно, что он меня просит сделать это, задействовав дар, а не плюнув на трепыхающийся огонек. Но как, черт возьми, я должен это сделать? До этого я действовал инстинктивно, не задумываясь о причинно-следственных связях. Я направил руку в сторону свечи, мысленно отдавая приказ потушить огонь, но не почувствовал никакого отклика. Загляни внутрь себя. Почувствуй тепло, что еле тлеет внутри. Разбуди его и возьми у него немного силы, а затем проведи ее до кончиков своих пальцев. Почувствуй, как она готова воплотиться, отделиться от тебя, чтобы снова стать частью этого мира. Я прикрыл глаза и послушно следовал советам опытного мага, но проблемы начались уже на стадии разбудить источник. Я его действительно ощущал, будто тлеющий уголек, дающий ровное и еле уловимое тепло. Вот только разгораться или тем более делиться энергией он не спешил. Наверное, увидев, что я медлю, Кромвель не заставил себя ждать с подсказкой. «Не торопись, это может занять какое-то время. Визуализируй работу, используй аналогии из привычного мира. Это поможет на первых порах. Аналогия. Если это уголек, то может раздуть его». Я мысленно направил на него легкий ветерок, что обычно разувает до красна уже было остывшие угольки костра. Но отклика по-прежнему не было. Хм. Но если подумать, то ведь вся энергия уже там, сосредоточена в этом сгустке силы. Но тогда почему я чувствую лишь отголосок тепла, как будто между нами есть слой, изолирующий передачу энергии? Источник черпает энергию из внешнего мира, изменяет ее и может воплотить ее вновь, повинуясь воле мага. А значит, в этом изоляционном поле должны быть вход и выход. Я вновь сконцентрировался на своем источнике, ощутил его легкий голод. Запас еще не полностью восстановился после вчерашних растрат на тренировочном поле. Представил, как он поглощает энергию по чуть-чуть, по капле, и вдруг почувствовал тонкие нематериальные нити, что связывали мою дыхательную систему с этим сгустком силы, укоренившимся во мне, а по ним словно бежали микроскопические искорки, отблески которых были еле уловимы сознанием. Значит, вот как энергия мира проникает в мое тело и становится частью меня, тут впору вспоминать дыхательные практики, над которыми я когда-то откровенно посмеивался. Все пристальнее вглядываясь в самого себя, еще несколько минут спустя мне удалось обнаружить другие каналы, которые до этого были практически не видны, так как никакого движения энергии в них не было. Исследуя каждый из них, я наконец обнаружил тот, что заканчивался в левой ладони, разветвляясь к каждому из кончиков пальцев. Волшебных слов я не знал, поэтому молча попробовал подать энергию в этот канал, безрезультатно, словно не было между ними связи. Тогда я представил, что открываю шлюз, даю разрешение выпустить через него немного энергии, и содрогнулся от ощущения чужой жадности, что исходило от, казалось бы, от единого со мной источника. Дай причину. Потому что твоя сила, это и моя сила. Нет, это не был разговор в прямом смысле слова, скорее передача образов и смысла, но я будто понимал его, а он меня, и соврать тут не получится. Потому что, потратив ее, стану сильнее я, а значит, сильнее станешь и ты. Для чего? Чем ты сильнее, тем больше энергии сможешь поглотить и удержать. Это интересно. В ранее найденный канал устремилась струйка энергии в мгновение ока, пробежав весь путь, подсветив его в моем сознании и застыв на кончиках пальцев, готовая сорваться с них. Я наконец открыл глаза и сделал свое лицо как можно эпичней. Все-таки такой момент, да еще и на глазах могущественного адепта магии. Несмотря на уже болезненное покалывание в подушечках пальцев, я сохранил контроль и не выбросил сырую энергию, сметая свечу со стола. Свеча безусловно бы потухла, но мне показалось, что это будет грубо и топорно. Я сосредоточился на пляшущем огоньке свечи и представил, как тонкий ручеек энергии отделяется от указательного пальца и протягивается к свече. Через поток собственной силы я ощутил жар свечи, ее нестабильность, колебания частиц материи в самоподдерживающемся хаосе огня, упорядочить который мне было под силу. Я заставил огонь потухнуть. Сидя на стуле, я продолжал смотреть на фитиль свечи, который еще секунду назад полыхал ярким пламенем, а сейчас лишь испускал тонкую струйку черного дыма. По лицу градом катился пот, к горлу подступила рвота, а из носа на стол начала капать кровь. «Ты какого хрена тут устроил? Кромвель отчего-то мою работу не оценил. Приди в себя, дыши, дыши, просто сделай вдох, дыши же». Каждая его дыши становилась все тише и слышалась все приглушенней. Свеча в глазах начала троиться и терять четкость. Мысли текли неторопливо, словно увязли в меде. «Дыши», я сказал. «Что там мне пытается сказать Кромвель, и почему он такой бледный? Дышать, а разве я не дышу? Хм, и правда, я еще не сделал ни одного вдоха. Странно, надо вдохнуть, вдохнуть. А как это сделать? Я раньше об этом не задумывался». Подскочивший ко мне Кромвель тоже начал троиться. Мир закружился вверх дном, и я упал со стула. Кромвель внимательно смотрел за парнем, как тот пытается нащупать свои каналы и наладить контроль над источником. Кому-то это дается быстрее, кому-то дольше, но в целом это не играет большой роли для реализации потенциала в будущем. Куда важнее выстроить правильную основу. И для этого неофита первый кирпич в фундамент был уже кем-то заложен. Его инициация была проведена блестяще. Даже зависть берет. Какой-то магистр потратил время и силы на слабого мага, дав ему возможность для быстрого роста. Зачем? Чтобы он через пару лет уперся в свой потолок. Если бы сам Кромвель получил такой подарок на старте своего обучения, то сейчас бы уже штурмовал пятикраткий ранг. А так неизвестно, успеет ли он получить заветный титул мастера, или старуха с косой придет за ним раньше. Все-таки его предел развития был близко, и он не был уверен, что оставшегося потенциала будет достаточно. Вторым слагаемым величия мага был размер источника, который определял не только объем хранимой энергии, но и скорость ее восстановления. Некоторые техники требовали чудовищных одномоментных затрат, другие же расходовали энергию постепенно, но длительное время, или и вовсе на постоянной основе. Сам Кромвель уже привык постоянно поддерживать личный защитный барьер, и делал это даже во сне. И третий ключевой момент, без которого остальные два не смогли бы проявить себя в полной мере – знания. Не все маги были готовы делиться ими с каждым встречным. Какие-то редкие техники хранились в стенах академий, часть передавались по наследству в семьях сильных мира сего. Что-то можно было купить, что-то украсть, а что-то получить в дар за службу. Собственно, сам Кромвель так и собирал свой немалый багаж знаний и навыков, и теперь размышлял, чем из этого набора можно поделиться с новоиспеченным магом по просьбе своего друга. Понятно, что ничего впечатляющего он ему не передаст, тот и принять-то это не сможет. Но даже для Одинго-ранга существовали редкие техники, при виде которых у некоторых знающих и понимающих могли возникнуть лишние вопросы. А отвечать на вопросы Кромвель не хотел. Наконец парень, видимо, что-то нащупал, потому что открыл глаза и уставился во все глаза на стоящую напротив него свечу. Кромвель вторым зрением, присущим только магам, разглядел искрящиеся блики силы, проступившие на кончиках его пальцев. «Хаэм молодец, не потерял контроль», — подумал маг. Но что странно, без физического контакта никак не получалось разглядеть даже заполненные силой линии, а сам источник виделся по-прежнему еле различимым, словно не у одаренного. Однако мысли быстро ушли в сторону, когда предчувствие без одной ступени мастера зазвенело словно главный колокол на золотой башне. Парень полез туда, куда ему не следовало. Пространство вокруг пламени свечи подернулось рябью, а процессы движения частиц мироздания замедлились настолько, что температура фитиля упала ниже температуры возгорания. Огонек потух, а вместе с ним чуть не потух и сам неопытный маг. «Ты какого хрена тут устроил? Приди в себя, дыши, дыши, просто сделай вдох, дыши же». Глава 12. Очнулся я от громких голосов, что спорили друг с другом, то и дело поминая мое ненастоящее имя. Лежал я на мягком матрасе, накрытый одеялом, а под головой была самая настоящая подушка. Но удовольствию от возможности понежиться в кои-то веки в нормальной постели мешало соднящее чувство в области солнечного сплетения, будто ныло от длительного нервного спазма. Да еще эти голоса, что никак не могли прийти к общему знаменателю. Полчаса. Полчаса тебе потребовалось, чтобы угробить моего мага? Да ничего я с ним не делал. И с каких это пор он уже стал твоим магом? Да и до мага ему, как новобранцу до имперского гвардейца. А что, у тебя есть кто получше для моей сотни? Я же тебе говорил, что он нам нужен. Ну так и возился бы с ним сам. Я уже думаю, что от этого и то было бы больше толку. Я помню, как ты просил его себе на опыты, но даже подумать не мог. Еще раз тебе говорю, ничего я с ним не делал. И хватит уже, он очнулся. Опыты? Какие еще к чертям опыты? Что-то мне резко расхотелось обучаться у этого мага. Но раз он уже понял, что я не сплю, придется открывать глаза. Рад вас видеть, господин Брок. Какой я тебе нахрен господин? Сотник был явно не в духе. Я не благородный, а ты на контракте. Вон у нас господин, что чуть не загубил талант юного мага. Рад вас видеть, господин Кромвель, перевел я взгляд на мага. Прямо так и рад, со скепсисом в голосе ответил он. А то тут кто-то обвиняет меня, что я, то ли по-тихому пытался избавиться от конкурента в твоем лице, то ли ставил ужасные опыты, пытаясь получить личную выгоду в ущерб другим. Не преувеличивай, проворчал Брок. Ну а что я должен думать? Ровно то, что я тебе сказал еще вчера. Вчера, значит, уже прошел день, и сегодня мы должны окончательно свернуть лагерь и выдвигаться к месту исполнения контракта. Чувствовал я себя не то чтобы хорошо, но и умирающим не ощущал. Но что вчера произошло? Нет, я помнил, как с блеском прошел первый урок Кромвеля, и я потушил свечу, но отчего мне вдруг стало так плохо? Кажется, вчера что-то пошло не так, решил я аккуратно поинтересоваться, как мне казалось, у единственного знающего ответ человека в этом шатре. Позже, коротко отмел все вопросы маг. Сейчас у всех много дел, нужно выдвигаться. После чего он встал и направился в сторону выхода из палатки, которая оказалась местным мобильным лазаретом. Перед тем, как выйти, он обернулся и сказал: «Дар не используй. Как снова разобьем лагерь на ночевку, зайди ко мне». Ну вот зачем я тогда не сдержался с этим наглым парнем. Как там его, Харки, кажется. Какая-то доля вины во всем происходящем есть и на нем, решил для себя я. Нести ответственность за случившееся в одиночку почему-то не хотелось. «Можешь встать?» — спросил сотник Брок. Я аккуратно приподнялся. К Кроме надсадного сосущего чувства в районе источника, других болевых ощущений я не испытывал. Встав и убедившись, что голова не кружится, я утвердительно кивнул командиру. «Отлично, тогда найди Тваргина». Они уже должны были собрать палатки и разместиться возле обозов нашей сотни. «Если станет плохо и не сможешь идти, можешь ехать в одном из них. Скажешь Тваргину, что я разрешил». После этого он тоже покинул палатку. Ничего не оставалось, как последовать его приказу. Наш обоз я нашел быстро и вовремя. Первые груженные повозки уже тронулись в путь, вытягивая наш караван по направлению на север. Будто греющаяся на солнце змея, свернувшаяся до этого кольцом, наконец решила отправиться по своим делам и осторожно начала свое неторопливое движение. Как оказалось, Гарунар уже погрузил мои вещи и теперь был готов поделиться последними новостями. А их было целых три. Во-первых, в нашем десятке теперь действительно 10 бойцов, не считая десятника, которым, как и обещал, стал Тваргин. Я не удивился, когда рядом с шагающим Гарунаром обнаружил Харки. Значит, я был прав, и сюда собрали самых боеспособных. Остальных бойцов я лично не знал, но наверняка и они проявили себя с хорошей стороны на тренировочном поле. Во-вторых, вчера вечером в лагерь прибыл Бродрик, глава отряда наемников, и с ним были еще 2 десятка всадников, половина из которых были бронированной конницей. Гербов, стягов или иных опознавательных знаков видно не было, но от наемников они держались особняком, а значит, скорее всего, были людьми нанимателя. Ну и в-третьих, двигались мы на север. Теплые одежды и палатки в базовый комплект нашей амуниции не входили, а без них слишком далеко мы не продвинемся. В Грише даже поздней весной по ночам может подмораживать. Поэтому первое, что приходило в голову, это вольные баронства, отколовшиеся недавно от Приозерья, воспользовавшись смутным временем после смерти короля. Но какое из 12 цель нашего похода, и какая роль отводится наемникам? Впрочем, совсем скоро это перестанет быть секретом. Узнав все свежие новости, я огляделся по сторонам и выцепил взглядом Бертрана, который шел с другим десятком, понурив голову. Еще раз мысленно сделал себе заметку, что парня надо спасать, но прямо сейчас я сделать ничего не мог. Поэтому, перекинувшись парой слов с ранее незнакомыми бойцами, с которыми теперь предстоит держать строй, я решил воспользоваться поблажкой от сотника и полез в телегу отдыхать. На сосущее чувство где-то внутри это никак не повлияло, но, если есть возможность отдохнуть, надо ей воспользоваться. Тем более я хотел разобраться в том, что произошло вчера. Даром я по совету Кромвеля не пользовался, но вот заглянуть в себя и посмотреть, что же там случилось, он не запрещал. Минут 5 я потратил на то, чтобы вновь поймать фокус на своем источнике и отходящих от него каналах. На первый взгляд отклонений не было, вот только складывалось ощущение, что местами источник светил ярче, словно пятна на солнце, только наоборот. Нет, его объем не изменился, скорее в некоторых местах истончилось изоляционное поле, и теперь они выглядели как подживающие ранки. Возможно, следствием таких пробоев и стал мой обморок. Но вот что стало первопричиной, наверное, сможет объяснить только Кромвель. Хочешь, не хочешь, но сегодня вечером посетить его придется вновь. День прошел незаметно в мерном покачивании крытой телеги, до привалов на перекус и отдых. До головы каравана было далеко, и таинственных нанимателей разглядеть никак не удавалось. Но слухи среди наемников уже ходили, правда, порой проверенная информация отличалась от другой такой же достоверной, как баран от лопаты. Вот и сейчас Колтун, один из новобранцев, что попал в наш сборный десяток, вернувшись от сотника с донесением, озвучивал свою версию грядущих событий. «Я вам точно говорю, что видел там бабу», осторожно поглядывая по сторонам, вещал он. «А какой резон знатной бабе быть среди наемников? Только если эти наемники, ее охрана, в отряде поговаривают, что наместник северной провинции ищет партию для своего старшего сына. Вот я и думаю, что мы сейчас двинем через баронство прямиком в империю, и всю дорогу будем охранять эту знатную особу на выданье. И путь вроде туда держим, и по сроку контракта все сходятся. В общем, будет спокойная работа». «Ага, получается, на охрану невесты потребовалось 1000 копий, Ярый что-то с этой идеей был не согласен. Это что же за такое сокровище у нее между ног запрятано, что аж страшно покинуть отчий дом без сопровождения целой армии? Теперь и мне захотелось взглянуть. Может, в следующий раз с донесением к сотнику я пойду? А, да тише вы!» — шикнул на загоготавших было наемников Раст, самый возрастной среди нашего нового десятка. Однако, несмотря на возраст, он сумел доказать, что готов куда лучше, чем большинство новичков. Явно какое-то прошлое, связанное с военной службой, за его плечами было. Из всех незамужних высокородных девиц в близлежащих землях, которые по статусу подошли бы старшему сыну имперского наместника, можно назвать только вторую дочь князя Савомира, да внучку ныне покойного короля Приозерья. Обоим нет еще и 10 лет. А ты, колтун, как я помню, видел подле Бродрика прям бабу. Так что вряд ли. А ты откуда расклады знаешь? Удивился Ярый. Я вот отродясь таким не интересовался. Откуда надо, оттуда и знаю. Ну так поди и в баронствах есть девицы на выданье, отстаивал свою версию колтун. Девиц-то много, но наследник наместника императора по статусу не ниже королевского принца. Северная провинция империи побольше всего Приозерья будет, потому баронессы как кандидатки вряд ли рассматриваются. Раст, а ты что, придворной свахой что ли раньше был? Не унимался Ярый. Тогда понятно, почему копьем так тыкать ловко умеешь. И что, много попортил девок до свадьбы? Ярый, тебе же сказали, уймись, встрял я в разговор. Раз действительно обладал полезной информацией по политическому устройству континента. Откуда, дело второе, сейчас важно, что он готов ей делиться. Скажи, Раст, а сам ты что думаешь, к чему нам готовиться? Хм, да бездна его знает. Но учитывая сколько нас здесь и сколько всем пообещали, то охраной точно не обойдемся. Контракт скоротечный, а потому уже совсем скоро нас ждут боевые действия и большие потери. Когда увидим гербы на стягах противника, все станет ясно. Ну прям глаза открыл. Ярый сплюнул и направился в сторону от нас. К вечеру о знатной бабе в отряде говорили уже все. Значит, колтун не ошибся и верно подметил все округлости, скрытые плащом для конспирации. Вот только яснее картина все равно не стала. Я даже пробовал спросить Тваргина, знает ли он, куда держит путь наш отряд, но... А вот ты сам Кромвеля и спроси сегодня. Если ответит, не забудьте мне рассказать. После чего наш короткий разговор закончился. Видимо, десятник не был в восторге, что какой-то новобранец напрямую общается с сотником и главным магом. А может, просто нервничал, отчего был столь раздражителен. Но в его словах был резон. Почему бы и не спросить? Гонец от мага появился спустя полчаса после окончания ужина. Походный лагерь был вытянут почти на полкилометра, потому потребовалось еще 10 минут, чтобы добраться до его начала, где и были установлены большие шатры командования. Странно, ведь разумнее их было разместить по центру, чтобы обезопасить центры принятия решений от возможных ночных нападений. Но то ли таковых не ожидалось, то ли их не боялись. По дороге я с любопытством оглядывал лагерь, в котором прибавилось больших дорогих палаток, рассматривал установленную на ночь коновязь, к которой были привязаны кони. Красивые сильные животные, разительно отличающиеся от тех, что тащили наши телеги. Возле одной из просторных и еще не запыленных дорогой палаток стояло двое суровых хмурых воинов, облаченных в добротные кожаные доспехи, одетые прямо поверх кольчуги. На поясах в ножнах ждали своего часа длинные прямые мечи, которые, как я уже понял, для простых воинов были роскошью. Тяжело, небось, им стоять часами в таком облачении. Кромвель расположился по соседству, и его покой по-прежнему никто не охранял. Да и вряд ли маг 4 и краткая ступени нуждается в охране пары солдат. Скорее его самого расквартировали тут поблизости в качестве охраны для таинственной особы, что разместилась в соседнем шатре. В тот самый момент, когда мы уже стояли возле входа, и гонец собирался сообщить о моем прибытии, сзади послышались торопливые шаги. Я обернулся на шум и увидел, как в нашу сторону стремительно движутся трое воинов, одетые так же, как и те, что охраняли шатер, а за их спинами, закутанную в плащ фигуру. С дороги, на ходу крикнул впереди идущий охранник. Гонец, видимо, приученный к подобного рода ситуациям, среагировал на удивление быстро. Склонившись в поклоне и глядя в землю, он очень резво начал пятиться назад, и каким только местом дорогу разбирал. Я же, видимо, еще живущий реалиями родного мира, таких рефлексов не имел, а потому голову не склонил, да и шаг назад сделал, только чтобы пропустить стремительно шагающих прямо на меня людей. Это не осталось незамеченным со стороны охранника, который со словами «пошел вон», попытался врезать мне кулаком по голове. Скорости реакции мне хватило, чтобы избежать удара, а ума, чтобы не отвечать, ни физически, ни вербально. Я просто сделал еще один шаг назад и уже собирался последовать примеру гонца, как можно скорее ретировавшись отсюда, но не успел. «Ах ты ж, гаденыш, я тебя сейчас научу манерам!» С этими словами воин с лязгом вытащил свой внушительный меч. «Уймись, нам некогда!» Тихий, но властный женский голос мгновенно остудил пыл своего защитника. Сама она скрылась в шатре Кромвеля, а следом за ней, злобно зыркнув на меня, скрылся и агрессор. Остальные сопровождающие расположились возле входа. Очень хотелось обойти шатер, да послушать, о чем будет разговор. Но думаю, если даже охрана ничего и не заметит, то вот Кромвель точно почувствует. Лучше не рисковать. Я отошел ровно настолько, чтобы не вызывать интерес у охраны, но в то же время видеть вход в палатку. Все-таки мое приглашение к магу никто не отменял. Спустя буквально минуту, в шатер таким же быстрым шагом зашел Бродрик, глава Вепри. Его я смог опознать благодаря Тваргину, который ранее шепнул нам об этом при виде проезжающего мимо нас на своем коне главнокомандующего. Вид он имел внушительный, размерами не уступал Гарунару, темные волосы, только тронутые сединой, были заплетены в две косы ниже плеч. Давно заросший шрам на щеке также не портил картину, а притороченный к седлу огромный двуручный топор внушал уважение. Ждать окончания полуночного совещания пришлось около часа. Я уже хотел было вернуться в палатку, чтобы получить свою порцию отдыха, как участники собрания вновь появились на улице. И что примечательно, Бродрик и прекрасная незнакомка распустили охрану и направились вместе в шатер последний. Я же, выждав для верности еще пару минут, пошел к Кромвелю. «Господин маг, это Мазай», — сказал я, стараясь быть негромким, но в то же время услышанным. «Прибыл по вашему приказу. Заходи». Кромвель по обычаю сидел за своим столом, который сейчас был завален картами и какими-то письмами. «Прибыл, значит, давно ждешь, столько, сколько было нужно, господин маг, господин». Кромвель скривил лицо. «Почему-то именно в твоем исполнении это звучит неуместно, словно издеваешься. На уроках зови меня учитель, благо их будет немного. Итак, как ты, наверное, понимаешь, времени у меня на тебя сегодня осталось еще меньше. Поэтому в твоих интересах все понять с первого раза и делать ровно то, что необходимо, без творчества и импровизации. Второй раз из-за грани я тебя доставать не буду. Слушаюсь, учитель. Хм, дерьмо. И это слово из твоих уст звучит без уважения. Я исправлюсь, учитель. Лучше молчи и слушай. Вчера я тебе дал простое задание – потушить свечу. Если не использовать дар, как бы ты это сделал? Да просто дунул бы на нее, или послюнявил бы два пальца и затушил фитиль. Так что тебе мешало, используя дар, применить аналогию? Но нет, ты пошел своим путем. Вдруг неопытный неофит ощутил себя могущественным магом и решил поиграть с сутью вещей, захотел перекроить мир по своему желанию. Но у всего есть цена, и у того, что сделал ты, цена огромна. Маг сделал паузу и глотнул вина из своего бокала. Постучав по своему обыкновению пальцами по столу, он продолжил. Во-первых, это было неэффективно. Ты затратил весь свой резерв, да еще взял взаймы, лишь для того, чтобы потушить сраный огонек. Во-вторых, бесконтрольное познание мира через силу источника – это первый шаг к сродству. А я, кажется, тебе уже говорил, к чему это может привести. Для таких техник нужна сила, опыт и знания. У тебя же пока нет ничего из этого. Кромвель достал из ящика стола несколько листов с рисунками, на которых были очень топорно от руки нарисованы человеческие тела, внутри которых можно было рассмотреть схематическое изображение линии кружков. Впрочем, я сразу догадался, что это напоминает. Примерно так же внутренним взором я ощущал расположение своего источника, каналов и узлов. Только здесь на каждом отдельном рисунке были приведены конкретные схемы, и к ним были дорисованы символы и пояснения. Если совсем кратко, то в Имперской Академии тебе скажут, что все многообразие способов применения силы, пусть и условно, можно разделить на четыре направления, которые зовутся аспектами. Первый, Кромвель начал загибать пальцы. Аспект воплощения, объединяющий в себе техники, или как говорят в южных королевствах, заклинания, основанные на сырой силе, которую одаренный, видоизменяя, может направить во внешний мир. Второй, аспект контроля, вобравший в себя техники управления живыми существами через воздействие своей силой на чужие энергетические структуры. В сути своей, дает возможность отдавать приказы, транслируя волю и желания более сильного мага менее одаренному. Третий аспект жизни, удел одаренных лекарей и наемных убийц, посвящен способности вмешиваться в процессы работы живых организмов, позволяет лечить болезни и раны, продлевать жизнь, или же, наоборот, оборвать ее, внеся смятение в хрупкое равновесие. Кромвель выдал многозначительную паузу, чтобы я проникся избитой в нашем мире истиной, что одно и то же знание может как нести пользу, так и причинить вред, и все зависит от того, кто и как это знание решил применить. И, наконец, аспект преобразования, наиболее сложный из всех, обучение по которому начинается не раньше три и краткой ступени, способность влиять на материальные вещи, взять на службу законы природы, менять отдельные кусочки мироздания по своему усмотрению. Звучит заманчиво, правда? Вот только на практике любое вмешательство в устоявшуюся структуру мира требует куда больших затрат энергии, чем, например, при работе с энергетическими структурами или даже живыми тканями. Ты это уже ощутил на практике, пытаясь погасить пламя, верно? К тому же мы не имеем органов чувств, способных осознать глубинные процессы, происходящие в грубой ткани мира, а потому вынуждены обращаться за помощью к своему источнику, то есть дать ему возможность познавать мир. И без правильного контроля это ведет к сродству с ним, потере первоначальной человеческой личности. Именно поэтому магам, не достигшим три и краткой ступени и не прошедшим проверку Академии, запрещено использование техник аспекта преобразования. Последнюю фразу Кромвель произнес особенно акцентированно, и прежде чем продолжить лекцию, я сполна насладился его взглядом полного учительской укоризны. В каждом из аспектов можно достигнуть высот, для чего по мере своего обучения и совершенствования маг обычно выбирает тот путь, который ему ближе и лучше дается. Однако опытный маг должен уметь разбираться и применять базовые техники всех направлений. Кромвель пододвинул мне рисунки. Сам того не подозревая, ты уже использовал несколько из них. Вот, например, эта техника аспекта жизни называется прилив. Из твоего рассказа я понял, что ты уже пару раз инстинктивно черпал силу из источника и накачивал ею вот эти узлы и свой энергетический каркас. Рассказывая, Кромвель указывал пальцами на обозначенные на рисунке точки и пояснял, какой узел отвечает за скорость реакции, какой на время может подавить усталость, а какой заставит мышцы сокращаться интенсивнее. Заодно расшифровал универсальные для таких зарисовок закорючки, обозначающие направление потока силы, конденсацию, смешение различных потоков и другие специальные термины, используемые для записи техник. И это было жуть как интересно и интригующе. Техника прилива может сделать человека опасным противником, особенно в ближнем бою. Но без специальной физической подготовки она бесполезна. Мышцы мага должны быть уже натренированы и готовы принять еще большую нагрузку, а связки и жилы – эластичны, чтобы не травмироваться от возросших возможностей. Даже нервные узлы, отвечающие за реакцию, должны помнить навыки и движения, чтобы совладать с новой скоростью принятия решений. В общем, этой техникой почти никто не пользуется. Как думаешь, почему? Может потому, что маги не любят потеть на тренировочном поле и предпочитают оттачивать грани своего таланта, пребывая в комфортных условиях. Что же, можно и так выразиться. Маг 3 и краткая ступени аспекта контроля может силой своей воли удерживать управление над тремя, а то и больше, неодаренными, хоть и непродолжительное время. А мастер аспекта жизни может просто одним приказом остановить сердце у целого обученного десятка воинов. И как ты выразился, при этом даже не вспотеет. Поэтому прилив остается уделом слабых одаренных, которые нередко идут на военную службу в качестве боевых магов. После соответствующего обучения, они хорошо ценятся в любой армии или наемничьем отряде, но и высот особых не достигают. Ясно, учитель. Как я понял, сотник Брок хочет в свои ряды заполучить как раз такого, верно? И пока почти что даром. Так как у тебя нет подтвержденной ступени, твоя оплата идет по стандартной расценке обычного бойца. Но взамен я получаю уроки у такого сильного и опытного мага, как вы. Я даже немного склонил голову в попытке изобразить благодарность и искренность. То-то же, истинно так, тоже наигранно отозвался маг. Но хватит лицемерия. «У нас с тобой нет на это времени». Он пододвинул остальные зарисовки. «Здесь собраны простые и доступные техники, которые ты сможешь применить на поле боя. Если, конечно, успеешь освоить. Чтобы техники были полезны, они должны срабатывать молниеносно, ведь в бою нет времени задумываться о правилах и принципах их построений. Но благо, здесь все работает примерно, как с нашим телом. Чтобы научиться бегать, сначала нужно научиться ходить, а до этого ребенок учится стоять на ногах и удерживать баланс. То, что сейчас не вызывает у тебя необходимости тратить свое внимание и концентрацию, на самом деле является результатом упорной работы в твоем раннем детстве. Чтобы в нужный момент использовать техники, необходимо многократное повторение и усердное работать, чтобы довести их до уровня рефлекса. Поэтому не имеет смысла пытаться разучивать сейчас сложные техники, если еще не освоил базовые. И в качестве твоего первого учителя я выбрал для тебя вот эти. «Как ты думаешь, сколько воинов они смогут выставить?» – спросил Брок, глядя Кромвелю прямо в глаза. Утренний военный совет, на который были приглашены все сотники, только что закончился. Все уже разошлись, но Брок был уверен, что его друг знает больше, чем было озвучено в командном шатре полчаса назад. Все-таки маг был правой рукой Бродрика, и его наверняка посвятили в большее количество деталей. Вот только, расскажет ли он, по словам баронессы, не более 300 бойцов регулярной дружины и еще столько же ополчения. Дерьмо, а сколько наемников? Вряд ли много. Наблюдатели докладывают, что наш поход привлек внимание северных лордов лишь пару дней назад. Поэтому собрать крупные отряды просто не успеют. Возможно, им удастся нанять 100 или 150 человек. Перевес будет на нашей стороне. Перевес. Брок не был согласен с такой трактовкой расклада сил. А сколько наемников среди вепрей могут потягаться с баронскими дружинниками? И что мы будем делать с баронской конницей? Их войска пока раздроблены, и чтобы собрать их в один кулак, потребуется время. К тому же баронесса отдаст в распоряжение Бродрика свою дружину. Это еще около 100 обученных и хорошо экипированных бойцов. С конницей что-то думать будем уже на месте. Но в любом случае у них не больше 50 всадников. К тому же, у вас есть я. С последней фразой Кромвель даже позволил себе легкую улыбку, явно пытаясь разрядить обстановку. Хотя в его словах было немало правды. Если у противника не окажется никого по силе сопоставимого с магом 4 и краткой ступени, то это может стать решающим фактором. Бароны, это тебе не разбойники, готовые разбежаться по любому поводу. Эти за свою землю костьми лягут, будут сражаться до последнего солдата. Даже в случае победы наши потери будут огромны, а от отряда останется только память. О чем думает Бродрик, ввязывая нас в такую авантюру? Да и откуда у баронессы такие деньги на оплату услуг 1000 наемников? Кромвель не ответил, но не нужно было быть магом, чтобы по его лицу догадаться, он знает что-то еще, знает, но не скажет. Глава 13. Отряд продвигался на север, миновав за 5 дней южные и срединные баронства, некогда являвшиеся частью Приозерного королевства. Знающие люди говорили, что мы так и не отклонились на запад, а значит уже пропустили единственную подходящую для такого каравана дорогу по направлению в империю. Поэтому в качестве конечной точки оставался либо Греш, либо баронство северных лордов, с ним граничащие. Когда-то это были самые северные земли тогда еще единого Приозерного королевства, второго по могуществу на всем континенте после империи. По сути, с основанием единой империи начался закат Приозерья. Объединенные первым императором земли подмяли под себя товарные потоки, лишая прибыли торговые гильдии королевства. Их давно погрязшая в коррупции система просто не выдержала конкуренции с новой и отлаженной имперской канцелярией. Все возрастающая военная мощь имперских легионов вкупе с личной силой первого императора сместили политические акценты и сделали Триэйм новым центром принятия решений, а основанная в новой столице имперская магическая академия пошатнула устоявшуюся практику личного наставничества и как магнит притягивала сильнейших одаренных, многие из которых предпочли остаться в империи после своего обучения. Все это я узнал от Роста, который оказался настоящим кладезем знаний, и мне кажется, ему доставляло удовольствие делиться ими со мной, учитывая, что других желающих особо и не было. То, что для меня было словно глоток свежего воздуха в информационном вакууме, для других наемников воспринималось как бесполезная информация. Примерно так же, как школьники в моем родном мире пропускают мимо ушей уроки истории, уделяя куда больше внимания своим насущным вопросам бытия. За эти дни в дороге я многое узнал и о магии, и даже досконально разучил несколько зарисовок базовых магических техник. Сами бумажки маг мне почему-то не отдал, заставляя разучивать при нем, будто это было какой-то тайной. Что в целом странно, ведь теперь я сам мог по памяти их нарисовать, дай только чем и на чем, а приносить клятву, что никогда никому ничего не расскажу, меня вроде не заставляли. Может, ему просто лень рисовать новые? Чтобы сэкономить время, Кромвель периодически посылал за мной прямо во время похода, и мы говорили в одном из скрытых обозов во время движения каравана. А по утрам с рассветом, пока еще лагерь спал, мы отходили подальше в поле, и я пробовал использовать техники на практике. Не знаю, откуда у столь сильного мага взялось желание обучать практически незнакомого ему человека, да еще делать это на совесть. Складывалось ощущение, что он действительно хотел помочь моему сотнику, предоставив в распоряжение боеспособную магическую единицу. Но как бы хорош не был Кромвель в качестве учителя, времени было крайне мало, а потому маломальски я смог освоить только несколько простых техник, хоть наставник и говорил, что это и так впечатляющий результат. Также мне удалось узнать, что помимо Кромвеля в отряде состояло еще три е-магов, которые напрямую подчинялись ему. Двое из них были боевыми магами, а третий по совместительству являлся главой нашего полевого лазарета и специализировался на аспекте жизни. Все они были второй ступени, но лекарь вроде как даже претендовал когда-нибудь получить 3 и краткий ранг, для чего ему нужны были деньги и практика. И то и другое он мог получить в составе наемников, что, видимо, и послужило причиной подписания контракта сильного одаренного. Тваргин, видя, что главный маг отряда уделяет мне столько времени, на всякий случай начал общаться со мной на равных, что также не осталось незамеченным в моем окружении. В итоге о том, что у меня прорезался дар и я на особом счету, к сегодняшнему дню в сотне знали все. И если кто-то стал осторожнее при общении со мной, то вот Ярова, наоборот, словно петух в жопу клюнул. «Эй, твое магичество, а ты точно колдовать умеешь? Или к господину Кромвелю в шатер за другим бегаешь? Может, у вас там чего посерьезнее происходит? Любовь, например, а то мы на тебя в трудный час понадеемся, а ты голой жопой к врагам повернешься. Хотя, может, это их и задержит ненадолго». Ярый расхохотался, и его смех вновь нашел хоть и не такую уверенную, как раньше, поддержку среди своих подпевал. Во время похода лагерь ставили плотно, и за кострами на ужин собирались по несколько десятков. Как бы мне омерзителен не был этот тип, но надо отдать ему должное. Он обладал не только личной силой, будучи неплохим бойцом, но и, безусловно, имел лидерские качества. Пусть вокруг него и собирались не самые лучшие представители рода людского. Среди 3 десятков новичков, его уже открыто поддерживала едва ли не половина, в том числе 2 из нового сборного десятка Тваргина. Видимо, поэтому он все реже вспоминал, как я проучил его в прошлый раз, и все меньше боялся того, что я могу сделать это снова. А вот обиды не забыл. Теперь же, когда за ним было 15 бойцов, он всячески пытался самоутвердиться, задирая пока еще неопытного неофита. В противовес группе Ярова как-то само собой вокруг меня сложилась другая компания людей. И дело даже было не во мне как лидере. Да и я вроде, к своему стыду, такой инициативы не проявлял, посвящая свободное время саморазвитию. Просто люди, которые не разделяли позиции Ярова и не видели в нем своего неформального командира, не хотели оставаться с этим один на один. Поэтому помимо Гарунара и Бертрана я все больше общался с Ростом и, как ни странно, с Харки. Да и Колтун чаще околачивался возле нас, чем с кем-то еще. «Ярый, ты бы закрыл свою пасть», — сказал Раст. «Если Мазай от чего-то еще терпит твою тупость, то вот это уже попахивает оскорблением господина Кромвеля. И мне кажется, твой юмор он не оценит. Да срать он хотел на всех нас в Золотой башне. Разве не понятно, кого в расход пустит первыми? А потому нам держаться надо вместе. А вот наш новоиспеченный неофит явно надеется выторговать себе местечко поближе к командирам. Вот увидите, когда запахнет жареным, его рядом с нами не окажется. Ярый, ты вконец охренел». За спиной наемника раздался голос десятника Тваргина, который незаметно подошел к костру. «Ты себя кем возомнил, кусок дерьма? Если подобное повторится, то ты получишь плетей за разложение дисциплины в отряде. Ясно тебе? А вы чего расселись, как торгаши на базаре? Лучше проверьте свое оружие и амуницию, а завтра мы проверим в деле вас». А вот и явный намек на окончание похода. «Значит, все-таки баронство». Начищая до блеска наконечники своих копий, мы обсуждали предстоящий день. И как бы ни хорохорились бывшие бандиты и дебоширы, вокруг костра царила нервная и напряженная атмосфера. «Раст, ты же у нас самый умный», — полез с расспросами вездесущий Харки. «Вот скажи, мы с бароном каким-то воевать собрались? Многовато нас на одного барона, и половины бы хватило, начал рассуждать вслух Раст. Тут даже вопрос важнее не с кем воевать, а за кого. У другого барона вряд ли столько денег водится, чтобы оплатить такой поход. Так может из казны Приозерья заплатит, вынес предположение Колтун. А мы вроде как идем подавить мятеж и вернуть непокорные баронства, тогда чего же мы с севера начинаем, если с Приозерьем граничит южное баронство? Да и денег в казне королевства сейчас кот наплакал, чтобы давить мятеж 20-летней давности. Им своей армии платить-то уже нечем, того и гляди солдаты разбегутся грабить, что осталось. Ну кто-то же нам заплатит. Не верю, что у тебя, Раст, нет догадок. Хм, ну слушайте, перешел на шепот Раст. Как по мне, так наша незнакомка никто иная, как баронесса Женеваклен. Ходил слух, что ее муж неожиданно заболел, да так, что и одаренный лекарь не мог помочь. Не знаю, выздоровел ли он в итоге, или нет, но вот наследника у барона нет. А баронесса сама не из этих мест, пришлая, то есть, возможно, кто-то из других благородных решил воспользоваться ситуацией и откусить кусок земли, а мы наняты, чтобы этому помешать. Звучит складно, протянул Колтун, почесывая свою рыжую бороду. Вот только ты не ответил на главный вопрос, кто же нам заплатит, того знать не могу. Говорят, эта таинственная незнакомка очень даже ничего, Харки поглядел по сторонам, и заговорщицким тоном добавил, так что в крайнем случае способ расплатиться найдется. Боюсь, мы в таком случае своей очереди не дождемся, пробормотал Колтун. А если серьезно, сказал я, Ярый в чем-то прав, нам нужно постараться выжить, а это проще сделать, прикрывая друг другу спины. А-а-а, мы с тобой, наш будущий магистр, наигранно, но беззлобно произнес Харки. Веди нас за собой, к победе. Пошлите лучше спать, сказал немногословный Гарунар, и первым подал пример, направившись в палатку. Сама ночь прошла без происшествий, вот только на утро мы не досчиталось два хабайцов в нашей сотне. Нет, это не был результат коварной диверсии или ночного нападения. Судя по всему, это было банальное дезертирство. В погоню никого не отправили, на это просто не было времени. Но командиры не преминули напомнить, что все мы получили метки, а значит рано или поздно за трусость и предательство придется ответить. Один из покинувших лагерь бойцов был из нашего десятка, а потому нас осталось 9. Я решил, что это хороший повод поговорить с Тваргином по поводу Бертрана. Тваргин к его чести не поленился и обратился с запросом к сотнику Браку, а тот без особого промедления утвердил перевод. Все-таки Берт изначально был на карандаше у руководства и ему не хватило совсем немного, чтобы не остаться в десятке Тваргина. Поэтому, несмотря на предстоящее испытание, настроение у меня было приподнятое. Перед полуднем разведчики заметили крупный военный отряд, но, как вскоре выяснилось, это были союзники. Порядка 40 отлично вооруженных пехотинцев, амуниция которых заставляла нас испытывать зависть и краснеть от стыда. Разб же, глядя на черное дерево на гербе прибывших воинов, однозначно заявил, что он был прав, и это дружина баронства Клен. Еще спустя 2 часа поступил приказ остановить обозы, экипироваться и построиться. Перед ровными рядами воинов на своем огромном черном жеребце прогорцевал глава вепри Бродрик вместе с баронессой, личность которой уже скрывать смысла не было. Бойцы, многим из вас я уже не первый раз продлеваю контракты, его зычный полный уверенности голос разносился над зеленым лугом, а кто-то впервые стал частью нашего славного отряда. Но и те, и другие знают, что вепри всегда доводит до конца свою работу. Ведь наша репутация – это то, что мы заслужили своим потом и кровью. По рядам наемников пронесся одобрительный гул. Я, как и прежде, верю, что мы не посрамим наше имя и стяг, тем более, что на этот раз нам выпала честь обнажить клинки и направить свои копья для защиты жизни и достоинства жертвы тирании бесславных ублюдков. Баронство госпожи Женевы Клен насаждают соседи-предатели, которые после смерти ее мужа словно стервятники набросились на ее земли, пытаясь заглотить кусок пожирнее. Но мы заставим их подавиться, а за свое коварство еще и заплатить сполна. Госпожа Женева и я подтверждаем право на трофей. Одобрительный гул сменился возгласом ликования. Как я уже понял, на трофеях можно заработать едва ли не больше, чем на всем обещанном жаловании. И пусть распределение остается за командирами, и обычно бойцы получают лишь половину, это все равно очень много, так как даже одна стянутая с баронского дружинника кольчуга тянет на несколько золотых. Правда, ее еще нужно с него стянуть. За теми холмами впереди расположен замок Клен, родовое поместье госпожи Женевы. Наши разведчики сообщают, что враг уже готовится к его осаде. Пока еще малыми силами, но к нему уже спешат подкрепления, войска других предателей, что раньше звали барона Клен своим другом. И это наш шанс, отсечь голову одной змее, пока не заявились ее сородичи. Вперед, во славу нашу, за звон монет. Эререраа! Воинственный клич тысячи глоток разлетелся по полю до самых холмов. Отряд в разученном ранее боевом построении начал свое движение. Всей картины мне видно не было, но вроде бы, наши сотни отвели место справа от центра. Шли в два ряда, растянувшись почти на полкилометра. На фланге выдвинули сотни, полностью укомплектованные опытными бойцами. Дружина баронессы отчего-то на защиту родной земли не спешила, расположившись за нашими спинами подле своей госпожи Эйбродрика. Наконец, достигнув вершины холма, я смог по достоинству оценить открывшийся мне пейзаж. Замок Клен впечатлял своей суровой красотой и напоминал шотландские крепости, что до сих пор привлекают толпы туристов на моей родной земле. Он стоял, словно вросший в изумрудное поле камень, уместившись в излучине небольшой реки. Квадрат стен по углам венчали одна высокая и три поменьше башни. По центру расположился внушительный донжон, а дорога, что вела к замку, обрывалась возле реки, так как подвесной мост сейчас был поднят. Над главной башней реял флаг, но вот какой, отсюда было не разглядеть. Но не похоже, чтобы замок Клена был уже взят. Неподалеку от крепости на другом берегу реки раскинулась большая незащищенная стеной деревня на несколько сотен дворов, возле которой разместился лагерем вражеский военный отряд. Следов грабежей или поджогов видно не было, впрочем, как и людей, работающих в поле, или скота на лугу. Глупо надеяться, что твой враг пренебрегает разведкой, и его можно застать врасплох. Нас уже ждали. Войска противника, которые насчитывали по меньшей мере 200 вооруженных человек, построились и были готовы дать отпор. Но на что они рассчитывают? Нас все-таки в 5 раз больше. Мы продолжали равномерное движение всей шириной своего построения, видимо, с целью взять врага в окружение, прижав его к реке и захлопнув капкан за счет подвижных флангов. До армии противника оставалось 700 метров, когда вдруг от нее отделились несколько всадников и направились прямо к нам. Один из них держал древко со стягом. Когда они приблизились на расстояние 50 метров, я смог разглядеть на нем черного волка на белом поле. Хотел было спросить Роста, кто к нам пожаловал, но тот был во второй шеренге, а поворачиваться во время марша было не лучшим решением. Это свободные земли северных баронств. Кто вы такие и что здесь делаете? Всадники вели себя уверенно, впрочем, держась все же на расстоянии. Лучники в нашем отряде были, но совсем немного. Все-таки наемники, это не регулярная армия. И вепрям чаще приходилось выполнять небольшие заказы, чем участвовать в таких военных походах. Оттого спроса на профессиональных лучников, которых нужно тренировать чуть ли не с детства, в их рядах не было. Но были те, кто до наемничества промышлял охотой или браконьерством, а потому луки имели и стрелять умели. Попасть одиночным выстрелом в постоянно движущегося всадника с 50-60 метров – задача не из легких. Да и команду такую Бродрик не давал. Представьте силе, немедленно поворачивайте. Вас сюда не звали. Сделал еще одну попытку всадник, и не услышав ответа, уже поворачивал коня, чтобы вернуться к своему войску. «Это я их позвала», – прокричала баронесса, неожиданно появившаяся из-за наших рядов вместе с командиром наемников. «И это моя земля, на которой не место предателям. Можешь передать эти слова баронам, Гунмир, если, конечно, переживешь сегодняшний день». При этом хозяйка этих мест выглядела словно богиня праведного гнева. Капюшон был откинут, и ветер развивал ее густые каштановые волосы. Такого же цвета конь под ней бил копытом в нетерпении, словно разделяя эмоции хозяйки. «Тогда я прошу переговоров», — сменил тактику названный Гунмиром всадник. После небольшой паузы, которая, видимо, потребовалась на совещании с баронессой, Бродрик поднял руку вверх, после чего раздался звук рога, ознаменовавший остановку движения армии. Навстречу к всадникам направились все те же госпожа Женева и Бродрик, к которым для страховки присоединились Кромвель и человек из свиты баронессы, который совсем недавно пытался порубить меня на куски, за то, что я был недостаточно расторопен и вежлив. О чем велись переговоры, оставалось только догадываться. Но многие из нас втайне точно хотели, чтобы повздорившие благородные персоны вдруг договорились о мире, и всем нам не пришлось бы рисковать своей головой на поле брани за пригоршню серебра. тем более, что ее должны были выплатить вне зависимости от факта участия отряда в боевых действиях. Я же уже понимал, что ни о каком мирном исходе речи идти не может. Ведь что или кто тогда остановит баронов от повторной попытки захватить земли рода Клен, как только контракт со свирепым вепрем истечет, и все наемники разбредутся выполнять новые заказы. Госпожа Женева Клен была раздражена. К чему эти разговоры? Зачем Бродрик на них настоял? Нужно воспользоваться шансом и разбить силы главного рода, пока они не собрали вокруг себя всю армию северных баронств в единый кулак. Бродрик, как и обещал, привел 1000 бойцов, но половина из них не идут ни в какое сравнение с обученной и вымуштрованной баронской дружиной. В прямом противостоянии армии еще неизвестно, за кем будет перевес, но перечить Бродрику она не рискнула. «Ну здравствуй, Гунмир, начало переговоры баронесса. Я вижу, что твой отец побоялся явиться лично под стены моего замка. Госпожа Женева», юноша приложил сжатый кулак к сердцу в знаке приветствия. «Отец занят подготовкой к совету родов. Я как раз прибыл, чтобы сопроводить тебя туда, и для верности взял с собой целое войско. Не преувеличивай, мы оба знаем причину. Тебе гарантируют безопасность и честное разбирательство. А гарантирует ли твой отец мое законное право на эти земли? Это будет решать совет родов», пожал плечами Гунмир. «У моего отца в нем не больше голосов, чем у тебя. Парень либо не в курсе всего происходящего, либо же умело играет свою роль. В любом случае, это не меняет дела, либо она, либо они. Другого исхода уже быть не может. Слишком много поставлено на карту, и проявлять сейчас избирательную жалость – непозволительная роскошь, которая в ближайшем будущем может стоить ей жизни. Ну что ж, посмотрим, что решит это сборище напыщенных мужланов. Ты согласна отправиться на совет?» С легким удивлением и надеждой в голосе произнес юноша. «А да, вот только твое сопровождение, милый Гунмир, мне не понадобится». На таком красивом до этого момента лице баронессы растянулась зловещая гримаса. «Господин Бродрик составит мне компанию, ведь правда?» «Почту за честь, госпожа Женева», — ответил наемник. Пару секунд понадобилось баронскому сыну из рода Волка, чтобы сложить увиденную картину и сказанные баронессой слова. Удивление на его лице сменило сначала тревога, а затем и гнев. «Ты позволишь наемничьему отрепью топтаться по земле наших предков, дашь им жечь наши дома и грабить людей. Что ж, я передам отцу и совету твое послание, госпожа. Сложите оружие и доспехи, оставьте лагерь и лошадей», — вмешался в разговор глава вепри. «Тогда я обещаю сохранить жизнь тебе и твоим людям, позволив вам сегодня уйти. В противном случае, мы раздавим вас, и для тебя не будет сделано исключение. На этом переговоры окончены, возвращайся к своим людям. У тебя есть время для принятия решения, пока мои воины спускаются с этих холмов». После чего, не дожидаясь ответа, Бродрик снова взмахнул рукой. В ответ дважды протрубил рог, призывая 1000 солдат продолжить свое движение. Гунмир все понял верно и, не став медлить, развернул коня и во весь опор помчался к своей дружине. «Зачем ты отпустил его?» Глядя в серые глаза наемника, спросила баронесса. «Разве не лучше бы было его использовать в качестве пленника, ведя переговоры с его отцом?» «Нет, не лучше», — спокойно ответил Бродрик. «Я сюда не грабить пришел». Глава 14.